Гнилошкуров, выставив живот, грелся на лавочке. Он дремал, ждал, и женщина, спеша расторговаться, устремляла на него синие глаза и покрывалась медленным нежным румянцем. «Анеля!» — шепчу я ее имя. «Анеля!» Впервые опубликована в сборнике «Перевал», книга 6, 1928 год. Улица Данте. От 5 до 7 гостиница наша «Готель Дантон» поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилил, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды: «Мувье, старик, за 1000 лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу. В этом никто нам не откажет». В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец поддержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его. «On va refaire votre vie!» — «Нужно переделать вашу жизнь!» И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцем вином напротив «Халь Овенс» — винный рынок. Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которое нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле вокзала Сент-Лазар. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Порте Мальдьо, в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине наций, которая торгует автомобилями, а другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить поддержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие 2 или 3 месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся Рено, которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом воске за 120 километров в Руан есть утку, которую там жарят в ее собственной крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток на Ру Рояль. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в 5 часов. Через мгновение в их комнате раздавалось ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины. «О, Жан!» — я высчитывал про себя. «Ну вот, вошла Жермен. Она закрыла за собой дверь. Они поцеловали друг друга. Девушка сняла с себя шляпу, перчатки, и положила их на стол. И больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постанав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с месье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Турине. Она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, а в другую субботу слушала богему в Гранд-Опера. Месье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы. Месье Анриш англизировал Жермен. Она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых.